Глава 24. «Папа!» — кричу я, зайдя в дом. «Папа!» Кричать у себя дома, конечно, странно. Я врываюсь в спальню родителей, дверь была открыта, не волнуйтесь, и обнаруживаю, что он растянулся в постели и дремлет. «Папа!» — выдыхаю я. «Мне нужна твоя помощь!» Я вкратце объясняю ему ситуацию. Несколько секунд он осмысливает мое предложение, но затем, видимо, решив, что в нем есть смысл, выпрыгивает из кровати, взмахом руки отсылает меня прочь, а сам бросается к платяному шкафу. Едва отец успевает нормально одеться, мы садимся в машину. Я опускаю стекла, и мы летим по проселочным дорогам, ведущим к космическому центру. Когда мимо проносится то самое место, где мы с Леоном целовались, я ощущаю в груди укол вины. На проходной отец показывает свое удостоверение, и мы въезжаем на практически пустую стоянку. Припарковавшись, тут же устремляемся к нашей цели. «Мне нужен кто-то из тех, кто работал над спутником», — говорю я папе. «Еще надо отыскать кого-нибудь из основной команды астронавтов, которого в Starwatch посчитали слишком скучным, чтобы подробно о нем рассказывать. А я пока найду Брэндона, поговорю с ним об этой миссии и о том, что произойдет с их командой, если ее отменят». Отец показывает мне большой палец. «Я в деле». Мы расстаемся, и я открываю свой аккаунт на FlashFame, чтобы зайти в раздел запланированных видеотрансляций. Лучше, конечно, живая спонтанная запись, чтобы картинка не выглядела заранее отрепетированной постановкой. Но сейчас все должно пройти предельно четко. Моя первая остановка — лаборатория, где обнаруживается склонившийся над чем-то Брэндон. Я кликаю его по имени, и он поднимает на меня глаза, с шеи у него свисают лабораторные очки-гоглы. «О, привет!» — улыбается Брэндон. «Я посмотрел твое видео и сам снял несколько роликов. С приложением я по-прежнему не особо в ладах, но у меня уже появилось несколько подписчиков». «Хочешь заполучить еще?» — спрашиваю я. Затем рассказываю ему, что если мы запишем с ним еще один стрим, это позволит хорошо прокачать его аккаунт, и мои подписчики, которым это видео понравится, смогут подписаться заодно и на него. Брэндон улыбается с нескрываемым нетерпением. И я напоминаю ему, чтобы он не слишком-то радовался. Как свидетельствуют все оскорбительные комментарии, которые посыпались на меня с момента выхода сюжета Starwatch, интернет — это та еще помойка, и Брэндону повезет, если он не станет слишком популярным. «Хорошо, начни с рассказа о том, над чем ты сейчас работаешь. Затем я объясню, что означает для вашей команды и всей страны возможная отмена миссии». Вначале Брэндон колеблется, словно все еще стесняется камеры. Но стоит ему углубиться в рассказ о новом проекте своей команды, который поможет доставлять образцы почвы и горных пород с минимальным воздействием на атмосферу Земли, как постепенно ученого охватывает воодушевление. Он не обладает сильными ораторскими способностями, держится в кадре довольно скованно, но зато подкупает искренностью. И ему действительно не безразлична его работа. За это публика полюбила его после нашего первого совместного стрима, поэтому полюбит и сейчас. Я благодарю Брэндона и предупреждаю, что запущу его пятиминутное видео в 21:05, сразу после своего живого вступления. Не успеваю я выйти в коридор, как замечаю, что ко мне со всех ног бежит Кармела. «Твой отец рассказал мне, что происходит. Пойдем покажем твоим друзьям из интернета комнату для испытаний шаттлов». Мои губы растягиваются в улыбке. Кармела так волнуется, впрочем, как и все остальные. Войдя в комнату, она указывает мне на свое рабочее место. В ответ я направляю камеру на нее саму. «О, нет, малыш Кэл, только не снимай меня». «Давай», — подбодриваю ее я. «Люди хотят заглянуть за кулисы, им нравятся сотрудники, которые здесь работают. Они просто влюбились в Брэндона». «Брэндон молодой». «Ну давай же», — умоляю я, продолжая смеяться. «Ладно, только не показывай мое лицо с той стороны». «Просто представься зрителям по-быстрому», — предлагаю я. «А затем, ты ведь сможешь показать нам испытательную кабину, да? Веди себя так, словно на тебя смотрит вся Америка. 3, 2, 1. «Привет всем, я Кармела, и меня попросили вести себя так, словно за мной наблюдает вся Америка. И знаете что, именно так я и буду держаться». На ее лице появляется самодовольное выражение. Она оседлала свою любимую тему, и страстные нотки в ее голосе заставляют меня наклониться поближе, чтобы лучше расслышать слова. «Я живу здесь, в Техасе, потому что мои родители незадолго до моего рождения рискнули всем и эмигрировали из Мексики. Каждый шестой техасец — иммигрант, и я горжусь тем, что вхожу в их число. Мои родители убеждали меня следовать своим мечтам и всячески поддерживали в учебе. Они были бы рады узнать не только о роде моих занятий, но и о том, насколько я люблю свою работу». Я слышу, как уверенно она рассказывает историю своей жизни. Старвотч редко сюда заглядывали, а если и делали это, то никогда не давали Кармеле возможности высказаться. Я вспоминаю, как освещал последние выборы, как нашел тогда способ усилить влияние своего голоса. Ее страстные интонации сменяются на более учительские, и она начинает подробно описывать проводимые тесты, особенности кабины симулятора. Забравшись внутрь, Кармела начинает показывать зрителям расположенные там кнопки и рычаги. «И только никому не говори, но на моих испытаниях никто не показывает более быструю реакцию, чем мистер Льюис. Я заваливаю его всевозможными задачами, а он почти всегда щелкает их, как орешки. Мне пришлось подключить всю свою фантазию, чтобы сбить его с толку». Мои плечи расправляются, и сам я гордо выпрямляюсь. Даже если чудо не произойдет и миссию отменят, отец увидит, как о нем отзываются люди. И пусть сейчас он расстроен, зато потом, возможно, сумеет понять, что был более чем достоин этой работы. Кармела продолжает подробно рассказывать о разных тестах и о том, чем они помогут экипажу в их миссии на Марс. Я спрашиваю ее, почему так важно не откладывать дело в долгий ящик. «Потому что мне нужна работа, а если полет отменят, то я окажусь на улице». Она улыбается в камеру. «А если серьезно, Келвин, ты должен понимать это больше, чем кто-либо другой. Миссия очень много значит для астронавтов и остальных участников нашей команды. Такого еще никто не делал. Тебе интересно мое мнение? Я думаю, что когда-нибудь Марс станет обитаемым. Может быть, это произойдет не при моей жизни, возможно, что и не при твоей. Но мы никогда не узнаем этого, не сделав первого шага». На экране моего телефона загорается сообщение от отца. «Когда закончишь, зайди в кабинет 4501. Тебя ждет парень, который работал над спутником и очень любит поговорить об антеннах». Я заканчиваю записывать Кармелу и устанавливаю выход ее видео на своем канале сегодня в 9:15. В голове у меня складывается сценарий шоу. Если я правильно выстрою видеоролики, снабдив каждое выступлением и завершающим словом, то в совокупности все займет около часа с минимальными паузами. Шквал коротких видео может быть воспринят моими подписчиками как спам, но если их посмотрят и поделятся хотя бы некоторыми, либо эти ролики привлекут внимание других онлайн-ресурсов, оно того стоит. Но я не хочу забегать вперед. Через несколько минут я уже на четвертом этаже, разыскиваю кабинет под номером 4501. И вскоре обнаруживаю его. Я ожидал увидеть большую лабораторию с валяющимися тут и там полуразобранными механизмами, но это обычный офис, деревянный стол с большим маком, планшет для рисования и прочие обыденные вещи. «А, Кэл, познакомься, это Кайл. Он сконструировал ту антенну». «Мне очень жаль, что... Ну, вы понимаете». Я делаю жест рукой, изображая взрыв, и широко раскрываю глаза. Он печально качает головой. «Чертовски неприятно вышло. Я спроектировал уже десяток антенн, и большинство запусков в итоге отменили. А эту, наконец-то, довели до ума, изготовили. Она должна была стать моей первой антенной, отправившейся в космос. Но потом, как ты только что изобразил...» Он копирует мой жест. «Не говоря уже о том, чем это обернулось для Орфея-5». «Подождите, не могли бы вы еще раз рассказать все на камеру? Старвотч ни разу не озаботился объяснить людям, какова же цель проекта. Возможно, вы возьмете на себя эту обязанность». «Ты уверен, что это хорошая затея?» Кайл в недоумении смотрит то на меня, то на отца. «Обычно, когда я рассказываю про антенны, люди начинают зевать от скуки». «Я не могу удержаться от смеха. Я перемонтирую запись, если получится слишком скучно, но уверен, все пройдет хорошо». Кайл начинает свой рассказ, а я внимательно слушаю его, не перебивая. Затем начинаю носиться из офиса в офис, как угорелый. Я успеваю поговорить с техниками по силовым установкам, которые выяснили причину взрыва, рассказать зрителям о ранней модели шаттла «Орфей-5» и взять интервью у целого круглого стола инженеров. «А теперь ты». Я направляю камеру на отца. «Давай». «Как? Ты не...» «Папа, я уже включил запись». Он отводит взгляд в сторону, краснеет, волнуется, но я лишь довольно улыбаюсь. Каким бы крутым космическим пилотом ни был мой отец, всегда немного забавно наблюдать, как неловко ёрзает твой собственный папа, когда ты берешь его в прицел объектива. «Так, значит, я Кэл Льюис, в смысле старший, и я являюсь запасным пилотом миссии «Орфей-5». Я родился в 80-х, но моя мама еще с 50-х не выбросила из дома ни одного журнала, поэтому я вырос на старых статьях Life о «Меркурии-7» и о миссиях «Джемини» и «Аполлон». Разглядывал фото первых скафандров, в которых люди выглядели похожими на гигантские чайники, и пролистывал по 8-9 страниц реклам сигарет, чтобы найти хоть что-нибудь об астронавтах. Я был одержим космосом, и мне всегда казалось, что я каким-то образом принадлежу этому миру. Он рассказывает о своей карьере, о времени, проведенном в качестве пилота ВВС, и о том, как с удовольствием работал в компании «Дельта», пока не вышел на пенсию. Но затем мне попалось на глаза объявление о наборе астронавтов. Я увидел, что НАСА пытается воссоздать дух и энергию 60-х, и поэтому оказался здесь. «И как тебе кажется, у нас это получилось?» — спрашиваю я. «Они смогли воссоздать дух эпохи?» Отец смеется, медленно качая головой. Мне кажется, будто я вижу, как в его голове крутятся колесики, пока он пытается понять, как лучше ответить на мой вопрос. «Нет, откровенно говоря, не получилось. Видишь ли, этот дух на самом деле никуда и не пропадал. Никогда не было такого, чтобы кто-нибудь проснулся с мыслью, мол, эй, космические корабли, это так скучно. НАСА пыталась буквально впихнуть это Америке в глотку. Дух 60-х и фальшивую картинку с образом идеальной семьи». Его взгляд скользит за камеру, чтобы встретиться с моим, и отец улыбается. «Все мы знаем, что идеальных семей не бывает. Когда этот подход не сработал, Старвотч нагнали драматизма, и разве можно их за это винить? Им просто были нужны зрители». На мгновение он замолкает, и я напрягаюсь, опасаясь, что папа решил закончить на этой мрачной ноте. Однако он отворачивается от камеры, глубоко вздыхает и продолжает. «Но нам есть о чем позаботиться помимо искусственно раздуваемого драматизма. Мы доберемся до Марса. И не потому, что конкурируем с Россией, нет, теперь мы работаем вместе с Россией, Канадой, Японией и многими странами Европейского космического агентства. Люди всегда спрашивают меня, какова цель проекта, а у меня нет для них ответа. Но мне кажется, если вы прослушаете рассказы наших специалистов, которые для вас подготовил Кэлвин, то поймете, что цели у них, возможно, и разные, но все они правильны, каждая по-своему». Отец краснеет, осознав, как сентиментально сейчас выглядел. Он ловко выхватывает телефон у меня из рук и переводит камеру на меня. Но я знаю, что хочу сказать зрителям. Я давно об этом думал. Именно поэтому я улыбаюсь в камеру, прочищаю горло и начинаю свою речь. Новостная программа «Старвотч». Срочная новость. Прямой эфир. Это Джош Фэрроу из «Падающих звезд». Я выхожу в прямом эфире из офиса службы новостей «Старвотч» с последними новостями о проекте «Орфей». Нам сообщили, что у Кэла Льюиса-младшего на этот вечер запланировано некое особое мероприятие, почти наверняка посвященное обреченной миссии «Орфей-5». Ожидается, что новое видео выйдет в 9 часов вечера, и мы понятия не имеем, что наш герой припас в рукаве для своих зрителей. Но из комментариев на странице Кэла можно сделать вывод, что его поклонники, хотя и большинство из них, похоже, еще не достигли избирательного возраста, очень заинтригованы. Наши эксперты говорят, на данный момент уже мало что можно сделать. Завтрашнее голосование в Палате представителей — дело практически решенное. Но обозначьте свое мнение в нашем онлайн-опросе. Отказаться от НАСА или оставить НАСА? Посмотрим, что думают наши зрители.